сделал рукой ускорительный жест. «Спокойствие. Все будет в порядке. Никуда он от нас не уйдет. Походим по домам, приспросимся. Если дешевле не рубят, значит, отдадим 8». Зашли в 3 дома, поговорили с хозяевами. Цена, в общем, нормальная. А если Расторгуев соглашается еще срубить баню и помочь сплотить плот, это совсем по-божески. «Ну вот», — сказал Пашка, — «пойдем теперь окончательно договариваться. Только ты не встревай». Расторгуев колол в ограде дрова. «Значит так, 7,5 дело в шляпе», — сказал Пашка. «Не-а», — Расторгуев хэкнул. Развалил огромную чурку пополам. «Руби сам за 7,5. Сгниет у тебя заготовленный лес. Кто же сейчас осенью приедет дом заказывать? Ты подумай. Это уж я женюсь, поэтому мне приспичило. Нормальные люди с весны строятся». Это были разумные слова. Расторгуев промолчал, опять хэкнул. Развалил еще одну чурку. «Как?» «Лишние разговоры», — сказал Расторгуев, нацеливаясь колуном чурку. «Сказал, значит, все». «Поехали», — решительно заявил Пашка. «Проедем в другую деревню». Расторгуев бросил колун, вытер рукавом рубахи вспотевший лоб. 7,800. Это вообще-то называется грабеж средь бела дня. Еще таких заказчиков 7,600. Тьфу!» Расторгуев, обессилевший, сел на дровосеку. «Черт с тобой, 7,700, и пойдем Магарыч пить». «Все», — сказал Иван, — «согласны. Вы тут до 2-го потопа будете торговаться. 7,700. «Магарыч, с тебя». Пашка показал пальцем на Расторгуева. «Я первый», — сказал. Иван захохотал. Даже Расторгуев усмехнулся и покачал головой. «Ты, парень, не пропадешь!» Выпили самогона, разомлели. «Переночуем?» — предложил Иван. «Давай. Могу вас с собой взять, приметы ставить. Потом получим, сплаваем». «Никогда не видел?» — спросил Пашка брата. «Чего? Как лучат?» «Нет, поплывем». Переметы Расторгуев раскинул на той стороне, против деревни, а лучи завелись далеко вверх. Причалили к берегу, Расторгуев закурил и стал налаживаться. На носу долбленой лодки укрепил козу, приспособление, напоминающее длинную тонкую руку с растопыренными пальцами. В козу меж пальцев аккуратно наложил смолья, подточил подпилком острогу, выплюнул в воду окурок, сел, закурил новую. «Подождем, пусть стемнеет получше». Тишина навалилась на реку и на ее берега. Ни собака не взлает, ни телега не скрипнет, никто нигде ни кашлянет, ни засмеется. Тишина, гнетущая, сосущая душу тишина, только шипит в камнях вода. «Как вы тут живете?» — негромко воскликнул Пашка. «С ума же! Сойти можно». «Почему это?» — не понял Расторгуев. «Дико! Тишина, как в гробу». «Привычка. Я сейчас в шумном месте неделю не вынесу. Голова начинает болеть. А молодые-то есть в деревне? Девки, ребята? Молодые уходят. Есть 4 молодых мужика. Так им уж теперь трогаться никуда нельзя. Семейные. Ну и жизнь. Поплыли с Богом. Ты на корму садись», — распорядился Расторгуев, подавая Пашке кормовое весло. «А ты к Ивану посередке на досточку, вот, и не шуметь, ты будешь. Как тебя зовут-то?» «Павел Ефимович». «Вот, ты, значит, будешь держать ближе к берегу. Старайся, чтоб лодку не отуряло». «Знаю». «Вот». Расторгуев поджег смолье, взял острогу, встал в носу, замер. Тихонько заскользили по воде. Смолье быстро разгорелось, ночь придвинулась плотнее, стало еще тише. «Вон туда смотри», — шепнул Пашка брату и показал рукой на воду сбоку от огня. Иван